Глава 50. «Значит, опять мимо», — сказала Лекси по пути назад. «Алистер, не Джесси. Ты куда?» «Хочу поискать в библиотеке картографический атлас. Могу ошибаться, но интересно проверить, как далеко находится Саратога-Спрингс от озера Кайюнга. Значит, ты думаешь, что Сильвия Толмадж как-то связана с похищением?» «Тут есть много подозрительного». Ее сын родился днем раньше, чем Джесси, и они почти сразу уехали в Шотландию, а там словно по волшебству купили дом и открыли свой бизнес. Ты полагаешь, что Керриганы все-таки инсценировали рождение ребенка, например, потому что у миссис Керриган случился выкидыш? Но это не имеет смысла. Если она опасалась выкидыша, то могла заранее лечь в больницу, как это делают все дамы ее возраста. И потом сын Толмаджи не мог играть роль Джесси до самого похищения. Они же вернулись с ребенка в Нью-Йорк. Их там многие видели. Тут не отделаешься куклой или баллонкой, завернутой в пеленки. «Где вас носит?» — встретил нас в холле агент Рэббиот. «В Техасе уже рабочий день, и мне перезвонил мой человек из Сан-Антонио. Он кое-что нарыл на Блэквуда», — добавил он, понизив голос. «Так вот, в 1942 году Конрай Гесс вступил в брак с некой Летицией Блэквуд», сказал Рэббиот, когда мы заперлись в кабинете. Кстати, дама была старше своего мужа на 12 лет. Раньше она была миссис Джарвис С. Поттер, женой местного состоятельного скотовода. Они развелись за 2 года до этого, и миссис Поттер вернула себе девичью фамилию. Причина развода указана неверность со стороны мистера Поттера, так что первая супруга с помощью хорошего адвоката сумела неплохо себя обеспечить. Детей у них не было. И вот спустя 2 года она вновь вышла замуж за вдовца с маленькой дочерью. Она официально удочерила ребенка, а муж взял фамилию жены. В 1948 году миссис Блэквуд скончалась от осложнений после гриппа. Ее главной наследницей оказалась падчерица Мэри Энн Блэквуд. Довольно необычно, что муж взял фамилию жены. Правда, его можно понять, учитывая то, что его фамилия была Гесс. В 42-м не очень-то привлекала идея носить немецкую фамилию. Да и миссис Блэквуд наверняка не стремилась стать миссис Гесс. Не просто Гесс. В свидетельстве о браке указано его полное имя — Рудольф К. Гесс. После женитьбы мистер Блэквуд официально стал пользоваться только вторым именем — Конрай. «Рудольф Гесс? Вот повезло парню!» — подала голос Лекси. Сноска. Рудольф Гесс, видный деятель нацистской партии Германии, который в 1941 году предпринял одиночный полет в Англию с целью заключить мир, но был схвачен и заключен в тюрьму, где и оставался до самого конца войны. На Нюрнбергском процессе был приговорен к пожизненному заключению, покончил с собой в тюрьме в 1987 году. Конец сноски. Ну, его родители наверняка не знали, что дело так обернется. Представляешь, сколько Адольфов с началом войны побежали в мэрию, чтобы сменить имя. А можно разыскать имя первой жены Рудольфа Кагесса? Оно не указано в документах на удочерение? — спросил я. В документах приводится только прежнее имя девочки — Мэри Энн Гесс. В архиве Сан-Антонио нет данных о ее изначальном свидетельстве о рождении и смерти матери. Я выглянул в окно и увидел, как по лужайке в сторону моря шествует Мэри Блэквуд в сопровождении своего отца и Горди, который с преувеличенным усилием тащил за ними 2 чемодана, периодически спотыкаясь и чертыхаясь. Что-то в моей голове щелкнуло, запустив в голове смерч мыслей, который пронесся через оба полушария мозга, словно сквозь Канзас и Оклахому. Странная компания, собравшаяся летом 1932 года на тире, фотография Фэншоу и Керриганов, отчаянное желание Абинаты завершить ритуал, свойства полароидной камеры Вика Прохаски, превращающей смутно-белое коричневое изображение в цветной снимок, неожиданные роды миссис Керриган, завещание Хайрама К. Керригана, Шерил Линли, с удовольствием игравшей с детьми, безумие Гвида Бардони, уверенность мисс Бардони в том, что у ее мужа не было романа с Барбарой Фэншоу, Джейкоб Хиггс, нашедший тела своего дяди и его супруги, винные ящики в пещере, астма Блэквуда, маскарад, которым пользовался Кадберт, чтобы изображать призрак японца. «У него припадок?» — услышал я встревоженный голос агента Рэббиота. Я очнулся и снова посмотрел в окно. Мэри и ее провожатые уже спустились с холма к обрыву и исчезли на лестнице, ведущей в бухту. «Нам надо немедленно остановить их!» — закричал я. Не было времени выбегать через дверь, поэтому я просто выпрыгнул через окно на террасу и устремился вниз через лужайку к лестнице. «Каков наш план?» — услышал я сзади запыхавшийся голос Лекси. «План? У него есть план? Да он просто контуженный!» — возмутился Рэббиот. «Ни в коем случае нельзя отпускать Мэри с острова!» — выдохнул я. «Арестуйте ее, если хотите, только не дайте ей сесть в этот катер!» К причалу уже была пришвартована лодка, в которой я сразу узнал Лилибет с Тедом в качестве шкипера. Я подумал, что, наверное, он единственный из работников фирмы «Фэншоу», который не страдал сегодня утром от тяжелейшего похмелья. Служащие пирса уже заносили на борт чемоданы, а за ними с выражением бесконечного терпеливого страдания наблюдал Маркус, расположившийся на корме. Видимо, Тед забрал его еще раньше в городском порту. «Мэри, ради бога, не уезжайте!» — крикнул я. Девушка обернулась. На лице ее промелькнуло разочарование. Наверное, она ожидала, что с подобным призывом прибежит один из ее поклонников. «Что вы себе позволяете, Стин?» — напустился на меня Блэквуд. «Расследование еще не закончено!» — выкрикнула Лекси. «Мисс Блэквуд, важный свидетель!» И снова я был готов ее расцеловать. Если я и мог рассчитывать, что кто-то в этом мире поддержит меня, не задавая лишних вопросов, то это была только Лекси. «Какая чушь!» — возразил Блэквуд. «Мы еще вчера все согласовали с полицией округа. Моя дочь поживет в Лос-Анджелесе, пока все здесь не прояснится». «Но ведь нападавшего уже поймали», — резонно возразил Рэббиот, отдышавшись и собравшись с мыслями. «Теперь мы с Блэквуд и никому из обитателей отеля ничего не угрожает. В интересах федерального следствия я бы настойчиво рекомендовал мисс Блэквуд сейчас не покидать остров». Он выделил слово «настойчиво» так, как это умеют делать только люди с федеральным значком в кармане. «Если вы хотите снова взять у Мэри Энн показания, то можете сделать это в Лос-Анджелесе. Я свяжусь со своим адвокатом. И все-таки я не понимаю». «Пап, ну зачем ты упираешься? Я совсем не хочу уезжать», — наконец вмешалась Мэри, заправив растрепавшиеся белокурые волосы за уши. «И агент Рэббиот прав. Все закончилось. Нам больше никто не угрожает». Она молча развернулась и решительно зашагала вверх по лестнице в сторону отеля. Парни переглянулись и стали выносить чемодан из катера обратно на причал. Возмущению Горди не было предела, когда он понял, что теперь ему придется нести багаж обратно вверх по лестнице, а потом на холм. «Вы не хотите тоже остаться?» — спросил я у Маркуса. «Позавтракайте с нами в отеле, отплыть можно и вечером. Мне кажется, развязка уже близко». «Спасибо, но нет. Как-нибудь потом расскажете. У меня срочные дела в колледже». В жизни не встречал настолько нелюбопытного человека.